Киев, 6 августа 1884 года. Слушая пение в Великой Лаврской Церкви, небеси подобной, вспоминаю вас, как вы называли его, духом бурным. Это пение ни с чем несравнимое, так меня утешает, наполняет душу неземным чувством. Вы знаете по себе, как оно говорит душе. Познакомилась с наместником, архимандрит Ювеналий Половцев из Оптиной пустыни. Мне он очень нравится, но по духу, я думаю, мы не можем сойтись. Первая наша беседа была спор. Я люблю поспорить, когда дело идет о различии мнений, но при различии духа спор невозможен. И лучшим молчать. 24 августа 1884 года. В этот приезд особенно усердно я посещала Великую Лаврскую Церковь. Это пение лаврское, полное покаянного сокрушения и твердой, непоколебимой, дерзновенной верой, пробуждало мою ленивую душу, сокрушало ее. Как мне было грустно слышать, что те, которые стоят во главе, не понимают это пение, даже укоряют его. Наместник несколько раз приглашал меня к себе, и по несколько часов мы проводили в духовной беседе. Из них результат. Я поняла, что он человек духовный, но насколько он не единомыслен нам, я сужу из того, что чем дальше шла наша беседа, тем моя душа все глубже уходила сама в себя и закрывалась. Но он хороший монах и, кажется, на своем месте. При прощании наместник сказал мне: «Мудреный вы человек». Он не хочет признать, что стремление у нас к одной цели, что есть оно, это стремление. 12 ноября 1884 года. За эти дни много было мне хлопот. Кроме суеты, сопряженной с празднеством и посетителями, хотелось еще готовившихся к постригу сестер всех вместе и каждую отдельно подкрепить и направить соответствующим словом. Одним советовала отречение от своей воли и своего разума, возможного только при отречении от своих хотений, другим — внимание к помыслам при непрестанной молитве Иисусовой, третьим — подвиг внешний, способствующий к усмирению плоти, другим — последование неуклонной заповедям Христовым, приводящие к познанию своей немощи. Вам же, родной о Христе брат, желаю всего вполне, всего того, что пожелала сестрам каждый порознь. Господь своей благодатью да возрастит все благое в душах, верно к Нему приходящих, и их благое начинание да совершит молитвами Пречистой Богородицы и святых отцов и матерей наших. Двадцатое ноября 1884 года. Спасайтесь о Господе и нас поминайте в своих святых молитвах. Я и мои близкие сестры от всего сердца порадовались известию о вашем пострижении в Рисофор. Точно теперь вы еще ближе к нам стали, роднее, хотя родство духовное всегда было так полно, что к нему прибавить и увеличить его трудно. Но во всем есть мера, и эта-то мера исполнилась или готова исполниться. Вы все пишете о нечувствии и сонливости. Я думаю, что вы мало даете себе покоя. Когда вы утомлены, Вам не следует себя нудить, не понуждать себя что-нибудь чувствовать. Если не будете давать телу своему покоя и во время утомления будете понуждать себя к молитве или собирать помыслы или искать в сердце покаянного чувства, то вы никогда не будете иметь мира душевного. Напротив, всегда будете в смущении помыслов и в отягощении духа. Василий Великий говорит: «Если покой вредит молодому и здоровому телу, то несравненно больше вреда приносит чрезмерный труд больному и слабому телу». Без смущения давайте себе побольше покоя, чтобы иметь часы или хоть минуты бодрого духа, свежего чувства и ясной мысли, иначе можно дойти до омрачения. Господу так мало нужно от нас, только смиренного духа, а нам Он все дает Своею благодатью. 8 декабря 1884 года. Грязь, дождь, Дон еще не замерзал, а переправа уже не существует, поэтому к нам никто не ездит. А погода и меня держит в четырех стенах. Я очень довольна своим уединением, хотя не всегда употребляю его с пользой. Большие зимние вечера я очень люблю, иногда собираю близких сестер на чтение, я объясняю прочитанное. Это не такое чтение, какое было когда-то при вас. Теперь собираются только свои близкие, больше свободы в беседах. После одного чтения Вероника говорит мне: «Я только одно слово взяла из всего сказанного вами, и этого одного слова для меня довольно. Вы сказали, что когда чем-нибудь увлечешься, то надо вспомнить смертный час, и что тогда ничего не нужно, все на земле останется, и пойдет одна душа с своими делами. Эта память приводит меня к молитве и дает свободу духу. Уча сестер, от них я учусь сама. Читаем мы больше из добротолюбия. Я давно не читала эту книгу. Многое в ней открывается моему понятию, что прежде было закрыто, а многое закрыто. И теперь». 7 февраля 1885 года. Благодарю вас за известие о кресте. Мы все рады до бесконечности, рада и я. Честь лучше бесчестия. И еще далека душа от того, чтобы одинаково смотреть и принять то и другое, но скажу откровенно, честолюбие — не главная моя страсть. Есть другие, более сильные. Я замечаю, что у меня гордость сильнее честолюбия. И как эти противоположные страсти уживаются вместе в одном сердце? Об этом ведает тот, кто их незаконно сеет, и тот, кто через естественно их в себе питает. Жизнеописание матушки, схимницы, Ордолеоны у меня окончено. Я писала без всякого правила и законов писания, раз решивши, что оно не будет печататься, по крайней мере, в таком виде, как я его пишу, я уже не стеснялась ничем. Много там я говорила лично о себе, много изложила бесед матушкиных со мной. Написала я схемонахине Пафнутии, где тоже пришлось сказать и о матушке Ордолеоне, и о себе. Мы все остались очень довольны этими записками. Так они воскресили пред нами время, прожитое с матушкой, и все ее слова, и все ее действия по отношению нас, как руководимых ею. 5 марта 1885 года. Вы пишете, чтобы я прислала прочитать свои записки о матушке-схимнице Ордолеоне. Я очень желаю и сама, чтобы вы их прочли, но мне хочется их сначала переписать, а то они очень дурно написаны и с такими перемарками и выносками, что в них трудно разобраться. Только вчера я их выручила от Правдина, и когда они будут переписаны, то я их пришлю к вам. 1 декабря 1885 года. Что вам сказать о себе? Хочется молчать. начинаю понимать, что молчание плодовитее всякого слова. Молчать словом, помыслом, чувством — вот какое молчание вожделенно. Потому что и говоришь, и думаешь, и чувствуешь — все страстно греховно. Да молчит всяка плоть человече. Далеко от этого молчания моя грешная душа, но иногда приходит желание молчания. Точно отяготится душа суетностью, точно она потеряет вкус ко всему земному, переходящему, точно она увидит несостоятельность брения. Вот и пожелает замолчать. January 1, 1886. Нам и всем нужно иметь смерть перед глазами. Она и есть постоянно с нами, так как день прошедший, час, минута пережитые уже умерли навсегда для нас. Мы живем в смерти, ежеминутно умираем, и дела наши греховные умершляют нас в вечную смерть. Но этот путь в юдоле плача и смерти еще надо проходить с верою, пока Господь сам найдет, что плод созрел, и время его собрать. 26 ноября 1886. О себе скажу вам. Я здорова, хожу ежедневно в церковь, дома занимаюсь делами по послушанию, читаю, пишу. Но этого мало вам. Вам хочется знать, как живет моя душа. Живет в грехах. И главное, в нечувствии своей греховности. Иногда откроются очи душевные, и увидит она свою слепоту и свою греховность, и страшно станет. Но что же она делает, чтобы прозреть, чтобы сохранить в сердце страх, чтобы познание своей греховности приводило ее к отречению от своей грехолюбивой воли, от своего лжеименного разума? Вот в этом-то вся и беда души, что работа над своим внутренним человеком отягощает ее и ищет она покой в рассеянии помыслов, в смятении чувств. Помолитесь, чтобы Господь воззвал душу мою на покаяние. 20 февраля 1890. Мне все думается, что болезнь ваша не к смерти. Я надеюсь, что вы поправитесь. Мне очень тяжело думать, что вы отойдете в будущую жизнь, и я вас больше не увижу. Никогда я ни о чем не прошу Господа, всегда все предаю Его воле, прошу, чтобы во всем исполнялась Его воля, благая и спасительная. А теперь горячо молюсь Царице Небесной, чтоб поддержала вас, чтоб мне еще на земле видеть вас. Если Господь благословит нас дождаться весны, ждите меня, укрепляйтесь силами, выздоравливайте, укрепляйтесь телом и душою, укрепите дух ваш верою. Не пугайте себя представлением близкой смерти и ответом за гробом, не носите в душе страха смерти. Этот страх спасителен, когда мы живем земной жизнью, живем в страстях, в похотях плоти. Когда же жизнь наша кончается, когда мы смотрим за ее предел, то страх этот может быть для души великим искушением. Таким и сочтите его. Смотрите на предстоящий переход с верою и упованием. Укрепляйте дух свой упованием на обетование Господа. Положите все свое чаяние, всю надежду на Его заслуги, на Его милосердие, на Его любовь к человеку, хотя грешному, но Ему, единому преданному, нет у вас ничего. Мертва душа, нет памяти Божией, но пусть будет уверенность в Его спасении. Отгоните страх и безнадежие, не погибнет душа верующая. Душа, преданная Его воле, напомню вам, В первый раз, когда я видела вас, вы сказали мне, что, ничего не имея, чем могли бы спастись, желаете только одного, чтобы в обители владыки быть подобно маленькой собачке. Это слово живо напомнилось мне. Да, это и будет. В небесной обители святого владыки Игнатия уготовано и вам светлое место. И веруйте, и радуйтесь. Если придет уныние или страх, отгоните его. С надеждой и радостью думайте о переходе в загробную жизнь и тем, кто стережет во вратах душу, чтобы восхитить ее, скажите с дерзновением, не имеете вы части во мне. Я послушник моих отцов, которые отвечают за меня пред Господом Богом моим. Аминь. 1 марта 1890 года. Боюсь, что вы обременяете себя тяжелой постной пищей, и прошу вас забыть, что теперь пост, а кушать скоромную пищу, питательную и легкую. Забыть о разности дней можно, когда верить тому, что эта разность дана нам церковью, как узда здоровой плоти, а вам дана болезнь и немощь старости. Главное, молю вас, не отягощайте своего духа. Да будет он мирен во всем, как дитя, преданное в руках Господа Спасающего, укрепленное, как муж, этой верою, опоясан силой упования на милосердие нашего Искупителя. Что суть грехи наши против милосердия Божия, говорит святитель Дмитрий Ростовский. Я паутина против ветра великого. Возрадуемся о Господе нашем Спасителе и будем мирны и радостны, неизреченные пути Божии, спасающие нас. 8 марта 1890 года. Сегодня 40-й день нашему дорогому другу архимандриту Иустину. Даруй ему, Господи, вечное упокоение со святыми молитвами владыки Игнатия. Мы молились за упокой его души и поминали его хлебом и солью. Я всю панихиду проплакала. Вспомнился мне он, как живой, и вся его жизнь с 9 лет в стенах монастыря, как в пищи вавилонской, с молодых лет в должности настоятельской, как мученик и исповедник. Еще скажу вам одному: путь духовной жизни, основанный на отвержении самости, всегда бесчестен. Не дает ему Господь славы на земле, и даже кончиной не удостоверяет его в праведности. Пусть он один будет нашей правдой и оправданием, нашей святынью и освящением. Будьте мирны в этой вере и уповании. 2 августа 1890 года. Слава Богу за все! Для вас теперь по состоянию здоровья вашего, по немощи старческих лет, самое главное — быть в мире со всеми окружающими, чувствовать мир в душе. Меня очень успокоило, что с отцом Илией вы сошлись. Надеюсь, что он вас будет покоить. Меня трогает и умиляет та любовь, с какой вы относитесь к отцу П, и та жалость, которую вы покрываете отца М. Я не могу произнести своего суда ни над кем. Все в руках Божиих, и эти всемогущие и благостынные руки всем хотят даровать спасение, и ту не всем даруют его. Я говорю только, что путь наш, путь грешников, какие мы есть, и ясны на самом деле. Смиряться надо и не сходить с этого пути покаяния, не брать личины праведника, когда мы грешники, и не искать себе оправдания, а чаять и веровать, что наше оправдание — Христос. Не стыдиться своих братьев и отцов, если жизнь их и кажется позорно, а кончина бесчестна. Лучше будем подражать их вере и смирению, и предадим себя спасающему нас Господу. Письмо к схемонахине Пафнутии. Феодосия, 5 августа 1873 года. «Вчера мы были у обедни, я очень утешилась Словом Божиим. Оно всегда и везде родное мне и сильное, и питает душу, и освещает ее. Пели на причастном: «Воскрес из гроба, и узы растерзал еси ада, разрушил еси осуждение смерти, Господи, вся от сетей врага избавивай. Явивай же себе апостолам Твоим, послал еси я на проповедь, и теми мир Твой подал еси вселенней, едине многомилостиве». Эти слова показались мне живыми, и увидала я силу их в жизни человеческой и в жизни духовной. Человек живет земной жизнью, все в ней смертное, все приходящее. Обстоятельства переменяются, чувства человеческие изменяются, переходят. Если кто живет только в обстоятельствах и чувствах, то он постоянно вкушает смерть. Все умирает в его жизни, и он сам находится под осуждением этой смерти. Когда же человек в этой приходящей, переменчивой жизни ищет Господа, когда каждое обстоятельство жизни получает его познавать Господа, каждое чувство, направленное по заповеди Божией, приближает человеку к созерцанию Господа, вообразившегося в чистом сердце, когда воскресает Господь в душе человеческой, тогда осуждение смерти разрушается, потому что смертные обстоятельства, смертные чувства привели человека к бессмертному состоянию, и вкушение их не принесло смерть, но жизнь. Когда же человек живет одним смертным, то враг из всех земных обстоятельств и чувств устраивает человеку свои сети. Если же это смертное обратилось для человека в бессмертие, если оно привело человека к познанию Господа в обстоятельствах, к соединению с Ним в духе через чувства земные, то сети врага сокрушены, и Господь, приобретенный через смертную жизнь, сделался избавлением от погибели, который готовил враг через свои сети, заключив в них яд смертный. Все это в духе, все это переживает душа и в себе, в своей жизни видит объяснение Слова Божия. Да дарует нам Господь не только языком читать и прославлять Слово Его Святое, но и последовать Ему жизнью. Письмо к Лидии П.В. 15 ноября 1870 года. Я всегда рада слышать, если в ком-нибудь открывается желание к монашеской жизни, если же кто из образованных и умных людей посвящает себя этой жизни, то меня это радует еще более. Но при этом нужно знать, какая причина заставляет избрать эту жизнь и какую цель имеет человек в этом избрании? Цель дает направление и характер всей будущей жизни и деятельности человека, и потому она очень важна. Вы пишете, что решаетесь на поступление в монастырь, видя окружающие вас скорби. Я этого не понимаю. Если вы смотрите только на внешнюю сторону жизни и от скорбной жизни желаете найти покой в тишине монастырской жизни, то вы ошибаетесь. В монастыре свои скорби, и даже, может быть, более тяжелые, чем в мире. Если же вы духом постигли суету жизни земной, если в ней вы не находите удовлетворения своей душе и желаете найти эту полноту в жизни духовной, жить для вечности, для Бога, то это стремление ваше правильное. Но при этом решение нужно приготовиться на все скорби, душевные и телесные. От человека, желающего спасения, многого требуется. Стены монастыря, черная ряса, даже все внешние подвиги жизни монастырской ничего не значат без внутреннего подвига, который составляет цель жизни монашеской. Состоит же он в совершенном перерождении всего человека, в совлечении всего земного, в умерщвлении всего своего, человеческого разума, всякого чувства человеческого, для того, чтобы ожить для Бога и в Боге. Как далек человек от Бога, так велика и бездна, разлучающая его с Богом, так велик и труд воссоединения. Мало того, что путь этот тяжек, но даже не для всех доступен, не всем открывается, не всякий находит его, не всякий ищет, даже не всякий вожделевает его. Его вожделевает, ищет и находит только тот, кто призван на этот путь самим Господом. Призвание же Божие чувствует душа, когда она в земной жизни ничем не удовлетворяется, когда она постоянно чувствует какую-то неполноту, и когда она ищет, чтобы в ней самой открылось ощущение бессмертия, вводящее ее в жизнь вечную и приближающую к Господу вечному. Такому призванию Божия душа не может противиться. Она делается послушной и не остановится в своем искании внутренней жизни, общении с Господом до тех пор, пока не найдет пути, приводящего к этой цели, и тогда не остановится, но все трудится на земле своего сердца, все идет дальше и дальше, несмотря на то, что путь делается все труднее и труднее, все более и более требует отречения от души, верившейся ему, и в этом умерщвлении себя, во внутренней смерти, находится всю жизнь до тех пор, пока угодно будет Богу призвать его к вечной жизни. Если не принять этого внутреннего подвига, не искать этого пути, то не нужно и поступать в монастырь. В него поступают для того, чтобы в этом училище духовной жизни образовать свой дух, чтобы в нем найти руководителей и все средства для прохождения этого духовного поприща. Подумайте об этом хорошенько и по возможности приготовьте себя, и тогда только решайтесь. Ознакомьтесь по возможности с требованием внутренней жизни и прислушайтесь хорошенько к своему духу, способен ли он отдаться им и наклоняется ли он к этому новому призванию. Ознакомиться вы можете с ним, если добудете себе книгу «Лествицу» Иоанна Лествичника и еще четвертый том сочинения епископа Игнатия Брянчанинова.